Глава 7. Шарлотта страшно расстроилась, узнав, что Линдси погиб в еще одном пожаре, и испытала огромное облегчение, выяснив, что Шоу избежал смерти. Это было как бальзам на душу, истерзанную первой бедой и страхом. Но под поверхностью этого внезапного чувства облегчения скрывалась боль от утраты, потери человека, с которым она так недавно познакомилась и который ей так понравился. Женщина отметила в нем доброту, особенно его доброе отношение к Шоу, даже когда тот бывал резок и невыносим. Вероятно, он был единственным, кто понимал всю глубину горя доктора в связи с гибелью Клеменси и осознавал тот неприятный факт, что она, возможно, погибла вместо него. Что некая вражда, которую доктор у кого-то возбудил, стала той искрой, которая и привела к пожару. А теперь Эймос Линдси тоже погиб, сгорел, так что тело невозможно опознать. Как должен чувствовать себя Шоу нынче утром? Поражен, погружен в горе и печаль, борется с чувством вины за то, что кто-то еще пострадал и погиб вместо него, напуган, что это еще не конец. Неужели будут еще новые пожары, смерти других людей, прежде чем придет его собственное? Может быть, он сейчас роется в памяти и в своих архивах, пытаясь догадаться, чья тайна оказалась столь опасной и разрушительной, что этот некто пошел на убийство, чтобы ее скрыть. Или, может быть, он уже знает, но считает себя обязанным в силу профессиональной этики это скрывать, даже такой ценой. Шарлотта ощущала настоятельную потребность в каких-то активных действиях, но пока что в голове ее мелькали лишь самые разнообразные мысли и вопросы. Она сняла с кровати постельное белье и швырнула простыни и наволочки вниз по лестнице, добавив к ним ночные рубашки всей семьи и полотенца. Потом снесла всю эту кучу в прачечную при кухне, где налила воды в два больших таза, добавила в один мыло, прикрутила между ними отжимной каток и начала стирку. Она была одета в самое старое свое платье, рукава закатала повыше, а потом надела и фартук, и принялась яростно тереть и скрести, а мысли ее между тем снова вернулись все к той же проблеме. Отставив в сторону все возможные мотивы, стоявшие за попытками убить доктора Шоу, включая деньги, любовь, ненависть и месть, если и в самом деле кто-то был уверен, что тот виновен в небрежности, допущенной при лечении Теофилиуса Уорлингема или кого-то еще, Шарлотта мысленно вновь вернулась к работе Клеменси Шоу и ее борьбе с владельцами трущоб, наживающимися на бедняках. Она была до локтей перемазана мыльной пеной, фартук промок насквозь, а волосы рассыпались, теряя заколки, когда раздался звонок в парадную дверь. «Мальчик из рыбной лавки», — подумала она. «Грейси сама им займется». Через минуту служанка пролетела назад по коридору, стуча каблучками по линолеуму. Проскочила в кухонную дверь, задыхаясь, широко раскрытыми от удивления глазами, с выражением благоговейного ужаса и почтения на лице. «Леди Веспасия Каминг-Гульд», — пропищала она. «Она уже тут, позади меня, мэм. Я не могла увести ее в гостиную, мэм, она не захотела». И в самом деле, тетушка Веспасия уже стояла за спиной Грейси, элегантная и с совершенно прямой спиной, в темно-синем платье, украшенном серебром по воротнику, и с тростью с серебряной ручкой. Теперь она редко появлялась без этой трости. Леди Каминг-Гульд обвела глазами кухню, вымытый и выскобленный стол, заново выкрашенную в черный цвет кухонную плиту, ряды белого с синим фарфора на полке шкафа, глазированную фаянсовую посуду, коричневую с белым, окутанные паром тазы в прачечной позади кухни и Шарлотту, похожую сейчас на особенно расхристанную и неопрятную портомойку. Шарлотта замерла на месте. Грейси уже стояла столбом, застыв как статуя. Веспасия прошла мимо нее. «Во имя Господа, что это за сооружение?» — осведомилась она, удивленно подняв брови. «Выглядит так, словно оно из арсенала Испанской Инквизиции». «Это отжимной каток», — — ответила Шарлотта, отводя ладонью волосы со лба. «Через него протягивают белье, и он выжимает из него мыло и воду». «Рада это слышать». Веспасия уселась возле стола, автоматически расправляя юбки одной рукой, и снова посмотрела на каток. «Весьма полезное устройство, вполне достойное одобрения». «Так что ты намерена предпринять в связи со вторым пожаром в Хайгите?» «Как я полагаю, ты уже что-то придумала?» «Каковы бы ни были его причины, они ничего не меняют. Клеменси Шоу погибла, а она заслуживает лучшей эпитафии, нежели та, что ее убили по ошибке вместо ее мужа». Шарлотта вытерла руки и подошла к столу, оставив простыни, по-прежнему мокнувшие в тазу. «Я в этом не уверена. Хотите чашечку чаю?» «Хочу. А почему ты так считаешь? Зачем было убивать бедного Эймонса Линси, если не при попытке избавиться от Шоу более успешно, чем в первый раз?» Шарлотта бросила взгляд на Грейси, которая, наконец, сдвинулась с места, отошла от двери и потянулась за чайником. «Может быть, они опасались, что Шоу уже догадался, кто они такие, или что может догадаться?» — предположила миссис Питт, садясь напротив Веспасии. «У него вполне могла быть уже вся нужная информация. Он сложил все данные, свел их воедино и все понял. В конце концов, он знал, чем занимается Клеменси. После нее могли остаться всякие бумаги, и он их прочел. И именно это могло послужить причиной того, что его враги выбрали такой метод – устроить пожар. Чтобы устранить не только Клеменси, но и все документы, которые она успела собрать». Веспасия чуть выпрямилась. «Да, ты права, я об этом не подумала. Только это глупо, для нее-то это не имело никакого значения для бедняжки. Впрочем, я предпочла бы не верить в то, что она погибла за свои собственные дела. Если Шоу знает, кто это сделал, то почему не говорит? Нет, конечно же, он еще до этого не додумался, и у него, несомненно, нет никаких доказательств и улик. А у тебя не возникало мысли, что он каким-то образом оказался в тайном сговоре с этими людьми?» «Нет». Грейси, стоя позади Шарлотты и явно здорово нервничая, наливала заварочный чайник и теперь насыпала в него чай из чайницы. Она никогда в жизни не готовила ничего для таких важных лиц, как тетушка Веспасия. И стремилась все сделать исключительно правильно, но не знала, как должно быть исключительно правильно. Ее всегда пугали профессия и занятия Пита, но она и гордилась этим, равно как и участием Шарлотты в его делах. «Как я полагаю, Томас уже знает и обдумал все, что нам стало известно», — продолжала Веспасия. «Посему нам бесполезно продолжать эту линию расследования». Грейси принесла чай и расставила на столе чашки, которые дрожали и постукивали у нее в руках, и чуть присела в реверансе перед Веспасией. «Спасибо», — изящно выразила свою признательность леди Камингульт. Она не имела привычки благодарить слуг, но сейчас ситуация была иной. Девочка явно впала в состояние нервного трепета и благоговейного страха. Грейси вспыхнула и вышла, чтобы заняться стиркой, которую оставила Шарлотта. Веспасия вытерла блюдце салфеткой, которую протянула ей последняя, а Шарлотта уже приняла решение. «Я постараюсь узнать все о работе Клеменси. С кем она встречалась, на что рассчитывала после того момента, когда так активно занялась этим делом, и где-нибудь непременно перейду дорогу тому, кто устроил эти пожары». Веспасия отпила чаю. «И как ты собираешься это проделать, чтобы уцелеть самой и поведать нам потом то, что тебе удастся узнать?» «Не говоря вообще ни слова ни о каких реформах», — ответила Шарлотта, поскольку ее план был еще не слишком хорошо составлен. «Я начну с местного прихода». Тут ее мысли обратились к ее собственным юным годам, когда она вместе с сестрами таскалась следом за Кэролайн, занимавшейся добрыми делами, посещала больных и стариков, раздавая тарелки супа и консервированные овощи, ободряя ласковыми словами. Это было частью жизни и обязанностей всякой женщины благородного происхождения. По всей вероятности, Клеменси занималась тем же, но потом разглядела более глубокую и болезненную проблему и не отвернулась от нее самодовольно или покорно, но начала расспрашивать, выяснять и бороться. Веспасия смотрела на нее с критическим выражением. «И ты считаешь, что этого будет достаточно, чтобы обеспечить себе безопасность?» «Если он готов убить любую женщину, которая посещает бедных в этом приходе, или расспрашивает об их положении, ему понадобится более страшная катастрофа, чем Великий Лондонский пожар», — решительно ответила Шарлотта. Великий Лондонский пожар 1666 года, когда огнем была уничтожена половина города, в том числе собор Святого Павла. «В любом случае», — добавила она более практическим тоном, «я буду держаться очень далеко от любого, кто владеет недвижимостью. Просто начну с того, с чего начинала Клеменси. И задолго до того, как наткнусь на того, кто совершил эти убийства, я привлеку к делу других людей, вас, Эмили и, конечно, Томаса». Тут она внезапно подумала, что слишком самоуверенно и бесцеремонно. Ведь Веспасия вовсе не говорила, что желает быть вовлеченной в эти расследования. Шарлотта озабоченно взглянула на тетушку. Леди Каммингульт отпила еще чаю. Ее глаза ярко блестели над краешком чашки. «У нас с Эмили уже есть конкретные планы», — заявила она и поставила чашку на блюдце, а потом посмотрела через плечо Шарлотты на Грейси, которая самозабвенно склонилась над стиральной доской, сутулив плечи. «Если ты полагаешь целесообразным не пускаться в это дело в одиночестве, оставь детей на несколько дней у своей матери и возьми с собой горничную». Грейси замерла над стиральной доской, согнув спину и держа руки на полпути к тазу. С белья в таз капала вода. Служанка издала глубокий вздох, выдавая свое искреннее нетерпение и предвкушение. Она будет заниматься расследованием. И вместе с хозяйкой. Это будет самое большое приключение за всю ее жизнь. Шарлотта, пораженная этим зрелищем, уставилась на нее. «Грейси!» — воскликнула она. «А почему бы и нет?» — осведомилась Веспасия. «Это будет выглядеть вполне естественно. Я могу дать вам свой запасной экипаж и Персиваля, чтобы он вас повсюду возил. Нет смысла заниматься этим делом, если не делать его как следует. Меня это очень беспокоит. Я всегда весьма восхищалась Клеменси Шоу. И хочу, чтобы ты держала меня в курсе своих изысканий и выводов, если они появятся. Конечно, ты будешь информировать и Томаса. У меня нет намерения позволить, чтобы все это дело утонуло в общем признании того, что истинной намеченной жертвой был Стивен Шоу, а смерть Клеменси можно относить как чистую случайность, какой бы трагической она ни была. Ох!» У нее внезапно осунулось лицо. Ей вдруг пришло в голову поистине ужасное предположение. «А тебе не кажется, что вполне вероятно, именно поэтому и был убит бедный Линдси? Чтобы мы могли принять и смириться с тем, что смерть Клеменси была случайной, ненамеренной? Как это хладнокровно придумано, как предусмотрительно!» «Я это выясню», — тихо сказала Шарлотта, чуть вздрогнув. «Как только Персиваль подгонит экипаж, я отвезу детей к маме и начну действовать». «Собери все, что им понадобится», — начала командовать Веспасия. «Я сама их отвезу на обратном пути. У меня нет никаких дел до вечера, пока не закончится сессия палаты общин». Шарлотта поднялась на ноги. «Хотите встретиться с Сомерсетом Карлайлом?» «Именно так. Если мы намерены бороться с теми, кто наживается на трущобах, нам необходимо точно знать, какие имеются на этот счет законы и чего мы наиболее вероятно можем ожидать. Вполне можно предположить, что Клеменси делала примерно то же самое и сумела обнаружить какое-то слабое место в их позиции. И нам следует узнать, что это за слабое место». Грейси так сильно терла белье о стиральную доску, что та тряслась и грохотала. «Перестань, дитя мое», — приказала ей Веспасия. «Я совсем оглохла, даже думать не могу. Протяни все сквозь это жуткое устройство и повесь сушиться. Я уверена, что все уже достаточно чистое. Бога ради, это всего лишь простыни. А когда закончишь с этим, иди и приведи себя в порядок и надень пальто и шляпку, если она у тебя есть. Ты понадобишься своей хозяйке и вместе с нею поедешь в Хайгейт». «Да, мадам». Грейси схватила и подняла всю кучу выстиранного белья, встала на цыпочки, чтобы извлечь его из воды, опустила все в таз с чистой водой, а затем начала протягивать белье через выжимной каток, яростно крутя его в приступе возбуждения. Веспасия явно не сознавала, что только что выдала полный набор инструкций чужой служанке. Ей это казалось совершенно разумным решением, и это уже было достаточным оправданием ее действий. «Ступай наверх в детскую и собери все, что нужно», — продолжала она, обращаясь к Шарлотте практически тем же тоном. «На несколько дней. Тебе не нужно будет отвлекаться от дела и беспокоиться о детях, пока ты будешь заниматься этим расследованием». Шарлотта, чуть улыбнувшись, пошла выполнять ее распоряжение. Она ничуть не возражала против того, чтобы кто-то что-то ей приказывал. Она все равно намеревалась проделать все это в любом случае, а фамильярное обращение Веспасии свидетельствовало лишь о ее привязанности, а также о невысказанной вслух вере в то, что они теперь связаны одной задачей и желают добиться одного и того же. Наверху Шарлотта обнаружила, что Джемайма с очень серьезным видом практикуется в письме. За это время она добилась немалого прогресса, уже покончила с этапом тщательного выведения отдельных букв и теперь писала их достаточно свободно, даже немного отвлеченно, уверенная в том, что правильно пишет целые слова и понимает их смысл. А вот к арифметике Джемайма испытывала значительно меньше любви. Дэниел же продолжал борьбу с буквами, а сестра с непередаваемым видом превосходства то и дело помогала ему, подробно объясняя, что он должен делать и как. А он со своим добродушным природным спокойствием старался имитировать ее округлый почерк, пытаясь скрыть при этом свою неграмотность и восхищение сестрой, маскируя это хмурой внимательностью. «Вы несколько дней побудете у бабушки», — сообщила им Шарлотта с веселой улыбкой. «Вам это очень понравится. Свои школьные задания можете взять с собой, если хотите, но не стоит заниматься ими больше, чем час или два по утрам. Я потом объясню в школе, почему вы несколько дней не будете посещать занятия. Если станете хорошо себя вести, бабушка, возможно, возьмет вас с собой покататься в карете. А может, и в зоопарк». Дети тут же выразили полное согласие с этим предложением, чего она и добивалась. «А сейчас вы поедете с тетей Веспасией. Она заберет вас, как только будете готовы и вещи будут сложены. Она очень важная леди, так что вы должны в точности выполнять все, что она вам скажет». «А кто это тетя Веспасия?» — с любопытством спросил Дэниел. Он весь наморщился, стараясь вспомнить. «Я помню только тетю Эмили». «Она тетя Эмили». Шарлотта упростила ответ, чтобы детям было понятнее и чтобы избежать упоминаний о Джордже, которого, по крайней мере, Джемайма вполне могла вспомнить. Она еще не понимала, что такое смерть, разве что по отношению к маленьким зверькам и птичкам, но уже знала, что такое утрата. Дэниел же был вполне удовлетворен ответом, и Шарлотта принялась складывать детские вещи в большой кожаный саквояж, все, что им может понадобиться. Когда все было собрано, она проверила, чисто ли у них вымыты руки, надела на них пальто, убедилась, что перчатки пришиты к рукавам, ботинки зашнурованы, волосы причесаны, а шарфы повязаны. После чего свела их вниз, где уже поджидала Веспасия, по-прежнему сидя на стуле в кухне. Они поздоровались с нею очень официально. Дэниел шел на полшага позади Джимаймы, но когда Веспасия достала свой лорнет и принялась их разглядывать, он был настолько очарован и пленен этим, что забыл засмущаться. Шарлотта не испытывала никаких угрызений совести, пока смотрела, как они садятся в карету при значительной помощи со стороны лакея и отъезжают от дома. Грейси впала в такое возбуждение, что едва удерживала в руке гребень, которым расчесывала волосы. Пальцы путались и соскальзывали с завязок капора, которые она в итоге затянула таким узлом, что его наверняка придется потом разрезать ножницами, чтобы снять капор. Но какое это имело значение? Она отправляется вместе с хозяйкой, чтобы помогать ей вести расследование. Грейси имела очень слабое представление о том, что может быть с этим связано, но это, безусловно, будет захватывающе интересно и очень важно. Она, возможно, узнает какие-то секреты и сделает открытия, касающиеся вопросов такой огромной важности, что некоторые люди готовы ради них совершать убийство. И, возможно, это даже будет опасно. Конечно, она будет ходить на пару шагов позади хозяйки и говорить только тогда, когда ее спросят, но она все время будет смотреть и слушать, и замечать все, что кто-то сказал или сделал, даже то, какое выражение у них было при этом на лицах. И, может быть, заметит нечто жизненно важное, чего не заметит никто другой. Примерно через 2 часа Шарлотта и Грейси вышли из запасного экипажа тетушки Веспасии. Сойти им помог Персиваль, к великому удовольствию Грейси. Она до этого никогда не ездила в таких роскошных каретах, и ей вообще никогда не помогал сойти никакой лакей. Они пошли рядышком по дорожке к церкви Святой Анны, по настоянию Шарлотты, в надежде найти там кого-нибудь, кто мог бы рассказать им о благотворительной работе в приходе и таким образом подвести к более подробной информации об интересах и занятиях Клеменси Шоу. Шарлотта заранее хорошенько обдумала этот вопрос. Она не хотела действовать в открытую и чем-то выдать свои намерения, потому требовалось придумать какую-нибудь достоверную историю. Она безуспешно возилась с этой проблемой, пока Грейси, прикусив губу и явно не желая быть назойливой, не предложила осведомиться о судьбе некой родственницы, которая получает пособие от здешнего прихода после того, как овдовела, а они только что об этом узнали и хотели бы ей помочь. Шарлотта сперва решила, что это слишком невероятная история, в которую не поверит даже Гектор Клитридж, но потом Грейси сообщила, что ее собственная тетка Берта не так давно оказалась точно в таком же положении, а Грейси об этом узнала всего 2 недели назад. Тут Шарлотта поняла, что та имела в виду, и тут же ухватилась за эту идею. «Конечно, моя тетка Берта вовсе не в Хайгете живет», — честно призналась Грейси. «Она из Клеркенуэлла, так они ж тут про это не знают». Так что, выяснив, что в доме священника никого нет, они отправились в саму церковь Святой Анны и обнаружили там Лелли Клитридж, расставлявшую цветы в ризнице. Та обернулась при скрипе открывающейся двери и сделала приветливое лицо, завидев пришедших. Но тут узнала Шарлотту, и улыбка на ее губах застыла, как примороженная. В руках она держала осенние маргаритки и не тронулась с места, оставшись стоять возле цветочной полки. «Добрый день, миссис Пит. Вы кого-то ищете?» «Я надеюсь, что вы сможете мне помочь, если это возможно», — ответила Шарлотта с усилием, подпустив теплоты в свой ответ, но ее голос все равно звучал несколько неестественно перед застывшим ледяным выражением на лице Лелли. «В самом деле?» Она посмотрела за спину на Грейси и чуть приподняла бровь. «Это леди с вами? Это моя горничная?» Шарлотта прекрасно сознавала, что это звучит несколько напыщенно, но другого приемлемого ответа у нее не нашлось. «Боже мой!» Брови Лелли взлетели еще выше. «Вам не здоровится?» «Нет, я в полном порядке, спасибо». Ей было все труднее и труднее сохранять дружелюбный тон. Очень хотелось сообщить Лелли, что она вовсе не обязана давать ей отчет в своих действиях и давать таковой никогда не станет. Но это принесет лишь отрицательный результат и не поможет ей в ее изысканиях. Ей нужен был, по крайней мере, хоть один союзник, а еще лучше друг. «Мы пришли сюда из-за Грейси», — продолжала Шарлотта с усилием, сохраняя вежливый тон. «Она только что узнала, что ее дядя умер и оставил ее тетю на попечение прихода. Может быть, вы будете так любезны и сообщите нам, кто из важных дам вашего прихода более всего занимается благотворительной деятельностью и может знать о ее местонахождении?»